В лагере уже всерьез беспокоились, когда, наконец, двое подошли к костру. Фоломеизар божился, что испепелит весь лес, чтобы разыскать Джон Тома. Пок уже собирался в ночную разведку. Когда Талея и Флор принялись ахать и охать возле выдра, Джон Том едва не рассказал им всю правду. «Что, с тобой ничего не случилось?» – озабоченная Флор провела пальцами по мохнатому лбу. «Что же там произошло?» Он еще не видел Талею, настолько встревоженной. «Это был хамелеон», – провозгласил отважный Мадж, с видом крайнего утомления опускаясь на камень возле костра. «Ты, Талея, знаешь, какими опасными они бывают. Сольются с листвой и ждут неосторожного путешественника, чтобы сразить его липким своим языком». «Хамелеон?» Флор с удивлением поглядела на Джон Тома. Тот пробормотал что-то о том, что если ящеры вообще бывают больше быка, так почему должны составлять исключение хамелеоны? «Я только его заприметил. Едва успел лук вытащить из-за спины». Мадж быстро начал входить во вкус. «Когда эта зверюга заметила меня на фоне светлой березы, и он бросился на меня всеми тремя рогами вперед. Так что я уже мог слышать его кислое дыхание». «А что было потом?» Флор склонилась поближе. Изнемогающий от усталости выдр приник к ее пышной груди и с некоторой заминкой приступил к продолжению завораживающего повествования. Тем временем Талея поглаживала обмякшую лапу. «И я услышал этот хруст, с которым они разевают свои пасти, прежде чем нанести удар. И тут же метнулся меж двух деревьев. Язык пролетел за мной, словно на крыльях. Прямо между стволами, даже шляпу с головы сбросил. Тогда я кинулся бежать, и вовремя проклятая скотина следом за языком бросилась прямо промеж двух деревьев. Говорю тебе, его передний рог был как раз возле моего сердца, вот так как ты!» И выдр погладил подушку, на которой покоилась его голова. «Ну и как же ты спасся?» — спросила нетерпеливая Флор, черные волосы которой мешались с короткой шерстью выдра. «Вот как! Он бросился, забыв обо всем, значит, настолько оголодал, что прямо там и застрял, даже правым рогом воткнулся в ствол. Ну, как я полагаю, должно быть и сейчас возится, пытаясь освободиться». Усики героя дрогнули, и выдр провел лапой по лбу. «Едва жив остался, дорогуша!» Негодующий Джон Том подбрасывал ветки в костер. На плечо его легла теплая лапа. Подняв глаза, он увидел Каза. Оранжевое пламя играло в монокле. Кролик ухмылялся, открыв пару больших белых резцов. «Значит, не хватает правды в повествовании нашего друга. Так, Джон Том?» В костер угодила еще одна ветка. «Я-то знаю, мне уже приходилось слышать его басни. Недостаток образования Мадж компенсирует своим пылким воображением. Не успеет еще окончить, как сам поверит в то, что это и впрямь с ним приключилось». «Да мне-то что?» — проговорил Джон Том. «Просто диву даешься, как обе дурехи уши развесили». «Пусть это не беспокоит вас, друг мой», — ответствовал Лепус-аристократ. «Как я уже говорил, успех его повествования определяется вкладываемым пылом. Весьма скоро бравада бессознательно уступит место природному отсутствию тонкости и неумению вовремя остановиться». В подтверждение этих слов с противоположной стороны раздался возмущенный голос, за ним звук удара по мохнатой шкуре. В ночном полумраке послышалась перебранка. Джон Том заметил, что и Флор, и Талея в гневе уходят от повалившегося на землю возмущенного выдра. «Ну вот», — в голосе Каза слышалось неодобрение, — «и неплохой вроде бы парень, а груб, нет стиля». «Ну а что касается тебя?» — Джон Том с любопытством поглядел на своего спутника. «Каков твой стиль? Что ты хочешь обрести в этом путешествии?» «Мой стиль, друг, это быть самим собой», — в словах звучало достоинство. «Быть верным себе, друзьям, прощать своих врагов, включая тех, кто прогнал тебя с корабля. А, У них были для этого основания. Впрочем, я осуждаю столь сильную эмоциональность. Кас подмигнул тем глазом, который обходился без монокля. Безусловно, я виновен в известных сомнительных операциях с костями. Ошибка моя скорее в том, что это обнаружилось. Но если бы меня все-таки поймали и убили, у меня было бы куда больше оснований для расстройства. Джон Том не мог сдержать улыбку. Что же касается того, что я рассчитываю получить в результате этого приключения, я уже говорил, что помочь в подобном деле уже удовольствие само по себе. Ты провел слишком много времени в обществе обаятельных, но аморальных личностей, как Мадж и Талея, а я верю каждому слову нашего ныне оцепеневшего предводителя-волшебника. Я внимательно приглядывался к нему в эти дни. Любой идиот может заметить, что все беды мира обрушились прямо на его голову. Я не герой, Джон Том, но и не настолько глуп, чтобы не понимать, если погибнет этот мир, с ним вместе сгинет приятная жизнь, которую я веду здесь, а она мне нравится. И поэтому пойти вместе с вами, предложить свою помощь, для меня поступок естественный. На моем месте так поступил бы всякий житель теплоземелья, удовлетворенный своим бытием. Я помогу Клотогорбу, насколько это вообще в моих силах. Солдат из меня так себе, однако я владею словом. Возможно, сам чародей этого не замечает, но в общении с глупцами он проявляет известную нетерпеливость. Однако мне не привыкать разговаривать с ними. «Конечно, дипломат нам необходим», — согласился Джон Том. «Я пытался предлагать свои услуги в качестве посредника, но, наверное, мне не хватает опыта». «Не преуменьшай силы того, над чем ты пока не властен. Это по молодости, Джон Том. Для своих лет ты весьма умен. А судя по тому, что я узнал об истории твоего появления в наших краях, на это едва ли можно было надеяться. Мне кажется, тебе не хватает не столько способностей, сколько целей. Я опытнее тебя и всегда выслушаю другого, но никогда не сумею сделать того, что ты сделал с драконом. Есть опыт и опыт. Ты можешь управиться с ящером, извергающим пламя, а я с теми, кто изрыгает брань и угрозы. Так мы дополним друг друга. Идет? Вполне. И человек с кроликом пожали друг другу руки. Ощущение это более не стесняло Джон Тома. Словно бы обмениваешься рукопожатием с человеком, не снявшим перчатки с рук.